Да, пальто осталось в приемной Анны Иосифовны на 6-м этаже. Ну, черт с ним, не пойду я за ним. И домой не поеду, а поеду я в книжный магазин «Москва». Загородный дом. Странное дело. Мир не перевернулся и живет прежней весенней бодрой жизнью. Если мир устоял, может, все не так страшно? Может, еще и обойдется? Так. Вот и аптечка. Так, но где же... Мобильник. Не понимаю. Господи. Что это? Так. Дыхание остановилось. И сердце, кажется, остановилось тоже. Господи, я не понимаю. Все на своих местах. На диване. Где? Где же этот труп на диване? Тело. Труп. Исчез. Диван абсолютно пуст и чист. Так, стоп. Обивка. Влажная. Значит, тело здесь все-таки лежало. И оно не было видением или галлюцинацией. Я понял. Понял. Так. Я Владимир Береговой, начальник IT-отдела процветающего издательства «Алфавит». Заехавший по просьбе друга в незнакомый дом, чтобы передать журналы, попал... Нет, не попал. Пропал. Ведь этот исчезнувший труп и есть самое худшее, что только могло со мной случиться. Ну вот, пожалуйста, водительская дверь так и распахнута, настежь. Как же холодно. Включу-ка я печку. Странно. Мир по-прежнему существует. Не рухнул и не лежит в руинах. Надо выбираться отсюда. Вот оно и шоссе. А в голове у меня по-прежнему пусто. Пусто, просторно и холодно. Что мне мешает? Господи, аптечка. Аптечка на коленях. Аптечка на коленях — это непорядок. Нужно переложить. Так, аптечка должна быть в багажнике. Откуда я ее и достал? Труп. Скрюченный такой труп. Мужчина. В темном костюме и лакированных ботинках. Брючина задралась по колено, а нога сильно оцарапана. Труп. Труп. Аэропорт Шереметьево. Ну как хорошо, что я вас встретила. Вы хотите автограф? И автограф тоже. А вы меня не узнаете, да? Да. То есть... Нет, не узнаю. Печка, улыбочку. Вот черт, достали уже. Поедемте, Александр Павлович. Е. Здрасте, можно автограф, а? Распишитесь мне вот здесь, а? Я всем ребятам расскажу. Мне тоже автограф. Я не даю автографов. Не надо меня снимать. Уберите камеру. Кому говорю, ну? Ну, пожалуйста, Фия. Если бы она не металась, не кричала, не закрывалась руками, ничего бы не было. Александр Павлович! Фия, вы на коньках в следующий раз опять покатитесь, а? С Федорчаком или как его, с этим, Бурановым? А правда, что вместо вас дублерша снимается? Фия, мне автограф! Ой, я вот из себя Фия, совсем не похожа! Фия, распишись мне на животе, а слабо? Бежим, бежим скорее! Мне тоже! Надо же, какие сволочи, куда теперь вы, не отстанут! Куда вы, Фия? Книжный магазин «Москва». А вот и книжный. Пойду через служебный. Здравствуйте, а Каменева у себя? Здравствуйте. В магазине. Маня, не ожидала такого сюрприза. Привет. Привет. Ты обедала? Не, я не хочу. Рита, принесите нам что-нибудь. Бутерброды и чай? Подойдет. Что с тобой, Маня? Понимаешь, я ничего не могу с собой поделать. Ну, у меня не идет работа. Я знаю, что я всех подвожу, что я идиотка, но я не виновата. Я стараюсь. Я правда стараюсь. Знаешь, самый ужасный вопрос, который всегда задают журналисты, это как вы начали писать и где вы берете сюжеты? Так вот сейчас я не знаю ни как писать, ни где брать сюжеты. Рита, поставьте поднос на этот стол, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Больше ничего не нужно. Пожалуй, возьму бутерброд. Я приезжаю в издательство, меня там отчитывают, как будто я, не знаю, преступление совершила. И Анна мне говорит... Если так будет продолжаться, можно вообще перестать писать. Зачем, говорит, это нужно, если читатели не могут дождаться очередной книжки, а мы ничего не можем им обещать. И у нас убытки, и у вас убытки. Представляешь, она меня стала на «вы» называть. Ты так сердишься, потому что знаешь, что она права? Ну, конечно. И ты туда же. Я не туда же. Я всегда говорю то, что думаю, ты прекрасно это знаешь. И я тебе говорю, ты не права и зря обижаешься. Собственно, ты и обижаешься именно потому, что не права. Ты должна сказать Анне. Mm-hmm. Романа нет и не будет, mm-hmm. а не кормить ее обещаниями, что завтра напишешь. Ты же завтра ничего не напишешь. Я теперь вообще не знаю, как писать. Я разучилась, я не могу. А ты почему разучилась? Ты же раньше умела вроде. Вот тебе смешно, а мне... Из-за Алекса. С Мариной Каменевой имеет смысл говорить только честно. Или уж тогда не говорить вообще. Ну да, он же на самом деле писатель, а я кустарь, ремесленник, и я его люблю, Мурзик, я с ним живу. И он пишет, и я пишу, понимаешь? Только у него получается шедевры, а у меня все какая-то ахинея. У него результат, и у меня результат, а я так не могу. Лучше совсем не писать, чем так позориться. Ну, а он тебе что говорит? Салфетки. Спасибо. Ничего он мне не говорит. Его моя писанина не интересует.